Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате. Гран Шриман Бхагаватам, песня 7, глава 8, которая называется «Господь Нарасимхадев убивает царя демонов». Крудхасья ясья кампанте, Крудхасья ясья кампанте, Трайолока сахешвара, Трайолока сахешвара, Тасья ме бхита ван мудха, Тасья ме бхита ван мудха, Шасанам ким балот ягам, Шасанам ким балот ягам, Крудхасья ясья кампанте, Крудхасья ясья кампанте, Трайолока сахешвара, Трайолока сахешвара, Тасья ме бхита ван мудха, Тасья ме Шасанам ким балот ягам, Шасанам ким балот ягам, Крудхасья ясья кампанте, Крудхасья ясья кампанте, Трайолока сахешвара, Трайолока сахешвара, Тасья ме бхита ван мудха, Тасья ме бхита ван мудха, Шасанам ким балот ягам, Шасанам ким балот ягам. Перевод стиха. Прохлада, ты ведь знаешь, негодяй, что когда я прихожу в гнев, во всех трех мирах содрогаются планеты, и их правители начинают трепетать от страха. Кто же дал тебе такую силу, что ты, ничего не боясь, дерзаешь нарушить мою волю? Прохлада, ты ведь знаешь, негодяй, что когда я прихожу в гнев, во всех трех мирах содрогаются планеты, и их правители начинают трепетать от страха. Кто же дал тебе такую силу, что ты, ничего не боясь, дерзаешь нарушать мою волю? Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачай Бхактивиданты Свами Прабхупады. Отношения между чистым преданным и верховной личностью Бога необычайно сладостны. Преданный никогда не стремится обрести могущество. Вместо этого он полностью укрывается под сенью лотосных стоп Кришны, твердо зная, что Кришна защитит его в любой опасности. Кришна сам говорит об этом в Бхагавадгите: «Каунтея праджинаге, наме бхакта пранашьяти». «О сын Кунти, смело провозглашай, что мой преданный никогда не погибнет». Кришна не стал провозглашать эту истину сам, он попросил возвестить о ней Арджуну. Ибо Кришна иногда меняет свою точку зрения, и потому люди могут ему не поверить. Так что именно Арджуна должен был провозгласить, что преданный Господа никогда не погибнет. Хираньякашипу недоумевал, как его пятилетний ребенок мог так осмелеть, что теперь пренебрегает повелениями своего великого и могущественного отца. Преданный выполняет только повеления верховной личности Бога, таков его принцип. Хираньякашипу понял, раз этот мальчик не подчиняется его распоряжениям, значит он обладает огромной силой. Вот почему он спросил Прохладу: «Ким балага, как ты осмелился нарушить мою волю? Кто дал тебе такую силу?» Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштахам схапитам гена бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантикам ванчакалпата рубьяшча крипа синхубьяевача патитанам бавайнибьо вайшнавебьо намо намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гаура Бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама ом Вишну Падая Кришна Приштая Баталейшая Мати Бхакти Виданта Свами Тинам Няна Масте Сарасвати Гуру Ами Прачарами Нарвиша Шуньян Прачарами Штарьян. Итак, Шрила Прабхупада начинает свой комментарий к разным стихам по-разному. Ибо одни стихи объясняют, мы с вами говорили об этих категориях, как принципы и детали. Есть принципы, есть детали. Так же, как мы можем, допустим, видеть в этой истории Нарады, сапожника и брахмана, что принципиально сапожник понимал, как, что Кришна может делать все, что угодно, Господь. Но нужно было пояснять детали для Нарады. Нарада хотел узнать, на самом ли деле он знает принципы, может ли он пояснить детали. И тогда сапожнику пришлось пояснять, что семечко, в нем там уже сконцентрировано столько много баньянов, туда-сюда, и все это детально пояснять. Итак, существует и принцип, и существует принципиальное объяснение этих принципов. И поэтому говорится, что шастры, они объясняют принципы, но также они особо объясняют смысл этих принципов. Для чего, как? И поэтому Веда делится на 4 раздела. То есть сами действия принципиальные, ибо объяснение, почему так нужно делать? Почему так действовать нужно? Как Кришна говорит, тот, кто преданно служит, тому я даю понимание. То есть человек должен понимать эти принципы. Не просто слепо следовать каким-то догмам. Итак, мы видим, что есть люди, которых называют догматики или фанатики. Им сказали, они делают. А почему они не понимают и не знают? То есть их понимание лишено деталей вот этих. То есть они понимают в гуне страсти и в гуне невежества. И поэтому мы видим, что преданные иногда следуют чему-то, но они не прогрессируют. Почему? И мы видим, как в источнике вечного наслаждения Кришна говорит отцу по поводу поклонения холма Говардхана и по поводу Индра-пуджи. Он говорит, почему ты делаешь эту Индру-пуджу? Столько брахманов пригласил, все эти мантры, для чего это? И он говорит, я не знаю, в общем-то, я знаю, что это работает. А как там, что это? Все так делали. И он сказал, так ты даже не знаешь, за чего, почему, как. Он говорит, я одно знаю, что так надо делать, и все. И маленький Кришна ему говорит, что осознанная деятельность с пониманием приводит совершенно к иным результатам, чем вот такая. Что ты просто следуешь, но не понимаешь смысла этого. Не знаешь для чего. Таким образом, твоя деятельность лишена сознания. Сознание. То есть ты не осознаешь, зачем так нужно действовать. Ты не осознаешь. Почему же человек не осознает? Потому что он преследует не цели, связанные с сознанием. Он действует в соответствии с определенными материальными желаниями. Там говорится, что Нанда Махарадж затеял эту Индра-пуджу для того, чтобы умилостивить Индру, для того, чтобы он давал больше дождей, чтобы злаки росли, чтобы коровы были счастливы, чтобы давали больше молока, и тогда они смогут счастливо жить. Итак, мы можем также на коров смотреть, что это молоко, что это благоприятно для нас, поскольку если у нас лучше всего, все становится лучше, то мы более счастливы. Но как мы счастливы? Мы счастливы материально. Итак, в шастрах говорится, что это клеши, рага, желание материального счастья, оно будет преследовать постоянно живое существо, пока живое существо не осознает, что же такое сознание. И мы можем думать, вот ум. Мы начинаем говорить о мышлении, о ощущениях. Мы говорим об уме, и мы говорим наш путь мантра. Для чего же мы очищаем ум? Как очистить ум? Мы не знаем, поэтому мы не успешны. Мы повторяем, долбимся что-то тут, хитрим, где-то отлеживаемся в коптерках. Мы говорим, у нас куча проблем, мы не можем ходить, сейчас всех оскорбим. Почему? Мы в плену своего ума. Мы даже не можем различить, где ум, где разум, где сознание. Мы знаем теоретически, что существует мышление, ощущение, желание. Но как они различаются по функциям, мы даже не можем понять. Мы говорим, вот мы разумные люди, но не знаем, в чем наш разум. Мы думаем, что раз у нас диплом, значит, это показатель разума. Или что мы... Но посмотрите, мы как глупо устроили всю свою жизнь. Мы от мелочей впадаем в состояние скорби и всего остального. Это говорится, что мы шудры. Едва ли один из нас есть разумный человек, который понимает, что такое функции разума, различает их с функциями ума и чувств и всего остального, и действует в соответствии с этим. Чтобы это различить, нужно включить сознание. Таким образом, человек даже осознает, что такое разум. Чтобы осознать разум, нужно с чего-то с другого смотреть на разум. И говорится, что принципы йоги, Патанджали говорит, ведут к тому, что любой йоги, неважно она, бхакти, это способность увидеть себя со стороны, свое тонкое тело и свое, естественно, грубое тело. Но сначала, говорится, верх совершенства в том, что человек сначала видит грубое тело, но верх совершенства в том, что он начинает видеть свой разум, свой ум и свои чувства. Что же такое разум? Говорится, это тонкое проявление ума. Тонкое, то есть еще более утонченный ум, разум. Тот ум, который дискриминирует. Дискриминирует, поэтому его называют тонкий, тонкий ум. У него совершенно другая функция появляется. Совершенно другая функция. Как еда имеет вкус, а тонкий признак еды, это что? Прана, прана. Но мы говорим в раздельности, есть еда и есть прана. Но на самом деле мы должны понимать эти вещи, что все существует в единстве и различии. В единстве и различии. Как уши, как ноздри. Одна, мы говорим, дышать просто, дышать. Нужен кислород. Нет, нужна прана. Мы дышим для того, чтобы получать прану, а не кислород. Но если мы не знаем об этих вещах, тогда достаточно, чтобы мы знали, что кислород самое главное. Или что самое главное, набить брюхо. Не важно, что нужно успокоить ум, продлить жизнь. Мы даже этого не понимаем, что радость сердца – это вообще для нас. Мы испытываем радость где угодно, только не в сердце, потому что мы не способны различать этого. Где там радость в сердце? Мы постоянно скорбь в чувствах. И это называется животный уровень. Что мы на чувственном уровне, это называется сентименталисты. То мы всех готовы оскорбить, то всех готовы обцеловать, то мы готовы туда, то мы повеситься хотим, то мы хотим жениться, то развестись. Завтра мы объясняем, что мы любим этого человека, послезавтра мы разводимся. Сегодня мы хотим завести детей, завтра они нам мешают и так далее. Почему? Жизнь, лишенная разума. Разум существует? Существует. Он есть, он функционирует. Но живое существо отождествляет себя с умом и чувствами. И поэтому все остальные категории становятся какими? Второстепенными, дополняющими желания, проистекающие из уже сформированного ума. И говорится, что ум формируется в процессе деятельности живого существа. Что же сознание? Что же сознание? Сама душа. Душа желает. Итак, есть желания духовные и есть желания материальные. Как же мы можем различить? Какие желания исходят из материального ума, а какие желания исходят из духовного ума? Итак, мы можем знать, что духовный ум мыслит так. Надо отдать, надо наслаждать и надо служить. А материальный ум надо взять, надо наслаждаться и надо господствовать. Мы можем увидеть функции материального ума и функции истинного ума. И так появляется эго и ложное эго. И где, значит, ложное эго теснится? В уме, в материальном уме. Таким образом, наш материальный ум постоянно функционирует в таких категориях. Что взять, как наслаждаться и как повелевать. А наше сознание, то есть истинное эго ума, того духовного ума, который осквернился гунами и превратился в такой, совершенно по-другому мыслит. У нас всегда есть желание что-то отдавать, желание наслаждать и желание служить. И Прабхупада говорит, это естественное состояние души. Кому-то служить, кому-то что-то отдавать. Но под влиянием осквернения живое существо забывает об объекте, к которому оно должно проявлять такие отношения. и начинает проявлять эти взаимоотношения к объектам материального ума. А материальный ум имеет только одно желание. Какое? Наслаждаться. Как? Независимо от духовных ценностей. То есть наслаждаться как? Материально. То есть телесно. Телесно. И мы говорим, ну я же не для грубого тела это сделал. Но мы делаем это для тонкого тела. Тонкое тело куда более могущественно. Потому что оно и представляет ум, чувства и разум. И человек ходит, он стремится к докторской диссертации, но ходит без носков. И все думают, смотрите, он не стремится к материальному благу. Он стремится куда больше, чем человек, который хочет есть. Человек, который стремится стать кандидатом или доктором, куда более эгоистичен, чем человек, который просто голоден. Или просто хочет себе купить новые валенки. И это мечта его жизни, купить валенки. Как вы думаете, кого легче спасти? Того, кто мечтает, что цель жизни валенки получить, или кто мечтает получить докторскую, академиком стать? А? Как вы думаете, кого легче спасти? А почему? Потому что тонкая функция куда более могущественна, чем грубая. Поэтому и говорится, человек может не есть, но думать о еде он не может. И мы все выкадыши с вами можем голодать спокойно, но думать о еде никто из нас не может. И поэтому в соответствии с тем, насколько мы отвлекли свой ум, настолько легче мы можем голодать. Вот почему говорится, что один человек 7 дней голодал, умер, а другой 7 дней постился и получил благо. Получил хорошее здоровье, просветлел, трезвость мышления, чувства его очистились. Почему же один и тот же? Все функции ума. Что же за функции ума? Почему же так сложно? И мы видим, один человек посещает храм постоянно, важно, всякие здесь события. У него также существуют проблемы материальные, еще наверняка больше, чем у того, кто стремится под каким-то предлогом сюда не приходить, редко приходит, не находится под руководством и так далее. То есть очень много разных факторов. И мы можем видеть, другие люди точно так же, они сражаются за жизнь и все. Почему же одни способны делать, а другие нет? Почему? Что же за желание? И как человек определяет? Итак, мы, Прабхупада почему говорит, что ученые ослы? Он говорит только по этому поводу, что они не различают этих вещей. И поэтому в шастрах или в народе говорят, что интеллигенция сама по себе, слово понятие интеллигенция, вот почему говорили вшивая интеллигенция? Что это имелось в виду? Да, что они по форме достаточно интеллигентные люди, а по содержанию они также стремятся к какому счастью? К материальному. К материальному счастью. Все эти поэты, художники, ученые, они стремятся к материальному превосходству. Говорится, борьба гун происходит. Гуна благости хочет превосходить гуну страсти и невежества. Иногда гуна страсти хочет превосходить гуну благости и гуну невежества. А иногда гуна невежества хочет превзойти гуну благости и гуну страсти. И Шрила Прабхупада приводит пример трех министерств. Когда вопрос сразу поступает, какая гуна лучше? И мы думаем, вот гуна благости лучше. Но на самом деле это не так. Это зависит от той ситуации. Арджуна был воином. Какая гуна у него? А почему же она хуже или лучше? Так какая гуна лучше? Конечно, которая занята в служении Кришне. Тот человек и выше. И когда мы говорим о варнашами, о положении авторитетства, это не говорится ни о докторских, ни о том, ни о чем. Какая профессия у вас, какое у вас рождение и карма. Самое лучшее положение то, которое используется, полностью используется в сознании Кришны. Это и есть авторитет. А мы авторитетов делим. У кого какое образование. И поэтому Прохлада говорит, это не имеет никакой ценности. Все это мирское показушничество. Показное благочестие мирское. То есть они все исполнены вожделением. И Прохлада Махарадж объясняет, что это не принесет человеку блага. Даже если он великий святой, вы помните, мы читали этот стих. Помните, да? Что там манеры у него там, то все. Это не имеет никакой ценности вообще. Почему же люди устремлены к этим ценностям? Что же такое слово ценность? Артха. А все то, что перечислил Прохлада, он называет анартхи. То есть, вот стремление такие вещи получать, это ценить в других, поскольку ты сам к этому устремлен, и мы сбиты с толку. Мы не можем понять, кто. Кому следовать и как действовать. Почему? Потому что наше сердце желает именно того. И кто в этом преуспел, мы того и принимаем. Потому что мы хотим у него научиться чему? Показному благочестию, которое дает человеку в материальном мире что? Конечно, положение и уважение в обществе. А положение и уважение общества дает материальный достаток. Если вас уважают, то вас ставят в положение. А когда у вас положение, наступает материальный достаток. То есть вы уже можете не думать о валенках. Вам они уже теперь что? Не нужны. Не нужны. Как я приводил пример, как Гагарин. Он не, ему не надо было думать, где взять ракету, где купить ракету, где там взять деньги, чтобы ее создать. А чтобы создать ракету, нужна была как минимум государственная система. Потому что в частных руках ракету сделать невозможно, даже если у вас куча денег. Только государство способно со своей экономикой такие программы вести. Почему же он перестал думать? Потому что он получил определенное положение. И вся система стала работать на кого? На него. Вся система начинает работать на человека, который в этой системе находится. Итак, функции. В чем же функции? И это отличает образованного человека от необразованного. То есть он знает функциональные системы. Что, как функционирует. В какой последовательности. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, это наука. Никто не может тут что-то выдумать. Что-то выдумать. Спросите любого человека, который преподает в институте или где-то. Он скажет вам. Вот сейчас, любого сейчас подними. Вот кто из нас тут преподаватели великие. Поднимите и скажите, назови мне функцию ума. Он назовет функцию ума, а объяснить не сможет. Почему? Потому что нет знания. Вот так нас обучают в институтах, в школах, в университетах. Кто? Те, кто не обладает знанием. А обладают чем? Вот как пища. Информации. Какого уровня? Вот представим, что пища. Это полезно, это вредно, это для почек. А о пране ничего не знают. А это определит все. Таким образом, ученые знают только грубые вещи. А истинную пользу не знают. И Прабхупада говорит, никто не знает истинных вещей. То есть, суть, никто не знает истину. И они говорят об уме. Ум, что это такое? Они показывают на голову. Что это мозг, там функцию ума взвешивают, клеток у кого сколько, кто сколько. Ни от клеток и ни от чего. Там, говорится, тонкие ткани головного мозга. Что такое тонкие? Это такие, думаете, тонкие притонки? Да нет, конечно. Это означает какие? Тонкие виды материи, которые в современной науке не определены. В современной науке это называется, в таблице Менделеева отсутствует клетка. Называется как? Кто знает? И об этом говорят, что надо туда внести это. Об этом говорят, изучают это. Кто знает, что такое это? Это эфир. Это эфир. И не тот эфир, который в бутылочке. А какой эфир? А? Они не знают этого. Акаш, они не знают об этом. Об эфире, о разновидностях эфира. И они говорят, телеэфир. А есть в таблице Менделеева эфир телевизионный? А радиоэфир есть в таблице Менделеева? Есть или нет? А носитель света есть в таблице Менделеева? Свет, как вот он, в какой материальной среде он действует? Нету тоже, видите? И там пустые клетки. Почему? Потому что ученые не понимают этих вещей. Они не знают, как это. Звук шабда может дать что-то там, сознание проявить. Что шабда там есть, существует какие-то звуки, определенный вид сознания. Они не знают. Поэтому ни один ученый сам ничему не следует. Он лезет преподавать студентам сознание Кришны, а сам не следует сознанию Кришны. И слывет со стороны очень образованным человеком. Он больше знает шлок, чем те, кто служит Кришне. Он больше книг читает, потому что у него много времени. Он думает, что изучение шастр, он называет это шастра-сева. Как вы думаете, что значит изучать? А? Так вот, человек необразованный, он не знает этого. Что изучать писания, это не значит их зубрить, читать, схемы рисовать. Это означает изучать их каким образом? Да, и Прабхупада приводит абсолютно обычный пример. Если вы прочитали в химии, как получить что? Воду. Как получить воду? Прабхупада такой пример элементарный. Вот у вас учебник, книга шастра. Если вы все это выучите, как получить воду, но сами воду получить не можете, вы ученый? А как получить воду? Что там с чем нужно? Водород с кислородом соединить. И соединить так его, чтобы получилось что? Вода. И если вы это все знаете теоретически, но не можете это показать, вы ученый человек? Нет. Вы можете научить? Нет. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. И Прабхупада говорит, изучать шастры, это означает что? Теория, превращенная в практику. Это наука, и поэтому это ученый человек. Если там говорится, мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых, если вы это кому-то пытаетесь кого-то научить, значит вы сами что? Достигли этого результата, вы можете соединить. Это соединить? И вы не скорбите и показываете. Вот почему шастры говорят, не надо скорбить об этом. Вот почему не надо иметь много денег, не надо там много того, не надо сего. Можно ходить каждый день в храм, можно жить дома и иметь семью, и стать чистым, преданным. Вы все это можете что? Гьянам, вигьянам, сахитам. Не только говорить это, вы можете это что? Демонстрировать постоянно. Постоянно демонстрировать. И Кришна сказал Арджуне, Гьянам, вигьянам, сахитам, я не только тебе болтаю об этом, я так живу, я так действую в соответствии с тем знанием. И он говорит, великие мудрецы, действуя в соответствии с этим знанием, достигли моей трансцендентной природы. Но мы выучим всю 14 главу Бхагавад-гиты, там гуны материальной природы, вообще ничего не можем достигнуть. И что толку, что мы о них болтаем? Мы ходим там, чешемся, у нас ни одна болезнь не проходит, ничего. Мы там, не знаю, скорбим о чем, мы скрываемся от служения под видом того, что это тяжелые мешки, и нам, мы элита, мы не должны это делать. Это говорит о том, что мы не ученые люди. И с нами, в общем-то, водить дружбу особо не стоит. Мы как бы серая масса, не больше. У нас есть какой-то импульс. И какой импульс? Это Прабхупада называет клеши. Импульс. Мы выбор сделали, потому что думали, что здесь мы получим быстрее что? Чувственное наслаждение. Мы достигнем материального успеха в этом процессе куда быстрее. И поэтому мы начинаем страдать в этом процессе. Потому что материальный успех, быстрый материальный успех, недостижим без чего? Без понимания деятельности. Без понимания деятельности. Итак, этот человек идет, и он говорит, но в звуке, мы с вами, помните, я давал вам семинар-то, маленький такой, как бы объяснил, в звуке отсутствует что? Шакти. Вот это шакти. И человек, лишенный этого здравомыслия, как человек, лишенный, вот как вы думаете, шакти, что за шакти? Что же там такое, что за шакти в речи? О. Так что же там такое в шакте? Энергия определенная. А что же это за энергия, когда мы говорим, не ешь сахар? А? И почему ребенок перестал есть сахар, хотя ему говорили все ученые всего мира? А? Так они пытаются воспитать общество. Президенты, священники, те все. И Прабхупада говорит, развал-то общества не в том, что перестали это говорить, отсутствуют храмы, писания. Отсутствуют люди, которые живут так. Очень много людей, которые так говорят, цитируют все это. Их еще больше становится. Их с каждым днем все больше и больше этих людей, которые это говорят, цитируют. То есть очень много личностей, которые... И колокольчик тут бренчит. Чему же они обучают людей? И тогда Шрила Прабхупада говорит, стал вопрос Будды. Вот почему можно понять, почему Будда отверг всю эту систему. Стал вопрос появления Будды. Что же произошло с людьми? Почему говорится, чтобы обмануть материалистов, тех, кто враждебно относится к преданным, к последователям истинной религии? Как вы думаете? Что это такое? Что это за такие личности? Как же они могли всему об этом говорили, все это делали? И как же-то они враги истинной религии? А? Почему это называется, что они враги истинной религии? Потому что они все это следовали всему чему-то. Ради чего? Ради материального блага. И поэтому даже не ради освобождения. Вы представляете? То есть даже не мукти санга. Ладно уж там садху бхакти санга. Они даже не мукты были. И они использовали все виды жертвоприношения, все системы для того, чтобы получить то, чему следовали разбойники, бандиты на своем уровне, проститутки, всякие там ублюдки. Потому что они к тому же стремились, к чему эти. Только эти через религию, а эти через такой вид деятельности. Но цели определяли их общность. И поэтому, когда Кришна увидел это, говорится, он не сходит, как Господь Будда. Почему? Потому что людей сбивают с толку. На самом деле и те, и другие. Кто? Шриши Панишат, да, говорит. Воры. Воры. Материалисты. Что Хиранья-Кашипу к чему прибегнул? И здесь говорится, Нарасимха-дева убивает Хиранья-Кашипу. Разве он к ведам не прибег? Разве он не прибег к разным дыхательным упражнениям, знаниям о карме, о том, о сём, о гунах материальной природы, о душе? Разве он не превзошел во всем ведическом, в ведической системе это? Превзошел. А каковы цели были Хиранья-Кашипу? Смотрите, он использовал духовное знание, все остальное. Полностью. Доктор наук. Доктор богословия. Чего угодно. И Прабхупада говорит, мы-то думаем, что демон это какой-то человек, который кого-то съел или убил. Хиранья-Кашипу никого, в общем-то, особо есть не хотел. Он мог бы есть одни фрукты. Он слишком был образован, чтобы есть мясо. Это ракшасы там ели мясо. Но ракшасы тоже не дураки. Ракшасы его так предлагали, такими мантрами и такими тантрами, что они полностью выхолащивали кармические реакции с мяса. Полностью выхолащивали кармические реакции с мяса. Что там мизер реакций получалось? При помощи разных ритуалов, разных звуковых вибраций, мантр. Выхолащивали. То есть пища энергетически становилась безопасной. Безопасной. Поэтому они ели мясо, пили вино, спали с женщинами, а по всему сенсорному, интеллектуальному уровню, чувственному уровню стали выше людей намного, что даже считали людей какими? Даже во внимание людей не брали. Что от всего мы готовы пострадать, даже от животных, от насекомых. Но люди, они никакого вреда нам не смогут причинить. Равана считал, что его могут убить животные, другие живые существа. Все могли бы что-то, и он хотел защититься. Единственное, глядя на людей и понимая, в каком они положении, он пренебрегал только какой расой? Человеческой. Считая их вообще настолько, ну как это... Как это говорят, как мыши коту не опасны. Или голуби коту не опасны. Так вы можете себе представить, в каком положении живое существо, когда оно не понимает, что такое сознание? Мы не опасны. Ни для бандитов, ни для кого. Мы не опасны. Кришнаиты не опасны ни для кого. Кришнаиты могут опасны быть только для демонов. Хиранья-Кашипу поставил своего сына в разряд самого врага номер один. Хотя у него тоже бардака было, хватало. Почему именно Прохлада стал такой проблемой? Почему все-таки говорится, что Будда приходит, чтобы обмануть этих материалистов, тех, которые враждебны к истинным, к последователям истинной религии? Вот вам, пожалуйста, Хиранья-Кашипу очень враждебен по отношению к кому? К Прохладе Махараджи. Равана, Шастрагья. Титул у него Шастрагья. Хиранья-Кашипу, Гьяни. Потому что он знает так хорошо природу души, смерти, реинкарнации, того, сего, пятого, десятого. Он душу мог хранить в трубках костей. Чтобы ее там хранить, надо осознавать себя таким образом. Очень удивительно. А? Махатма прям. Удивительно. То есть в таком состоянии в него хоть стреляй, хоть что. Он почти уже был бессмертный. Без всяких благословлений. Йогой одной был бессмертен. Он мог впадать в разные состояния транса, в которых ничего ему причинить не могли. Потому что он мог удерживать душу в трубках костей. Можете себе представить, какое могущество? И он описывается демоном. А мы думаем, какой демон? Вот он меня оскорбил, он грубо со мной разговаривает, демон. Мы слишком примитивны. Аппаратхи. Говорится, не исполнять воли гуру, это аппаратхи. А мы считаем, что аппаратхи. О нем что-то сказать, наступить на его фотографию. Какой-то ерунды. Потому что мы так же, как материалисты. Мы видим только очевидные вещи. Но вот эти пользу, истинную, скрытую смысл мы не видим. Как в пище. Мы видим только вкус, но не видим прану. А если видим прану, то не различаем ее. Какая нам нужна, для чего? Есть прана для двигательной системы, есть прана для мышления, есть прана для ощущений. И есть совершенно другой вид праны, который называется оджаса, для обучения, для тапасии. 10 разновидностей праны, и все они для энергии, для разных совершенно разных дел. И мы можем думать, вот для развития ситх вот такая прана нужна, для развития вот там ощущений каких-то вот такая прана и так далее. Мы даже можем не различать, какая прана, и из-за этого не понимать, почему такую пищу мы должны есть. И почему мы так ее должны есть. Вообще ничего. Почему? Потому что эти люди не ученые. Они болтуны. Они хотят славы, почести, хотят показать, что они там хорошие проповедники. Они элементарных вещей не знают. На этом уровне. И знают только все эти грубые вещи. Только грубые вещи. И не могут понять, в чем суть. И когда их выставляют идиотами, они говорят, зато мы следуем. Но вы не знаете, как следовать, потому что вы вырабатываете другой тип настроения. Если вы не знаете этих тонкостей и чему-то следуете, то это следование приведет вас к иному результату. Вот в чем суть. И Кришна говорит Арджуне, многие поклоняются мне, но делая это неправильным образом, результат такого поклонения иной. Иной. Они не знают этих вещей. Даже близко не знают. И поэтому Кришна говорит, нужно предаться духовному учителю, авторитету, который очень квалифицирован, самореализовался в этом бхакти. Он знает эти вещи и знает очень просто. Больной желтухой и сахар, цветок, пчела. Мы-то тут прана, удана, недана там. А он знает очень просто, что есть нектар. И где он нектар? В наставлениях. Вот почему говорится, как человек отказывается исполнять волю духовного учителя, он совершает гуру аппаратхи. Или действует вне наставлениях. Он совершает оскорбление. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, что такое гуру аппаратхи? Это не исполнять волю духовного учителя. Ни на какой фотографии не наступать, там, ни спиной поворачиваться, ни ноги вытягивать. Это детали. Он говорит, а принцип? Принципиально. Что вот на самом деле уже считаться будет аппаратхами? Это что? Неисполнение воли. Духовного учителя. Вот почему Христос объясняет, что несмиренный человек, он всегда оскорбитель. А смирением он называет. Помните, он рассказывает эту историю про вспаханное поле. Значит, кто был оскорбителем? Тот, кто говорил, не буду я этого делать. Да отстань. И вспахал. Или кто очень кланялся, научно говорил, все такое. И не вспахал. Как вы думаете, кто оскорбитель? Где было оскорбление? Таким образом, среди нас такая же система проистекает. И в шастрах говорится, человек, который понимает функциональность ума, очень хорошо понимает, как же избежать. Чего же нужно опасаться? И поэтому говорится, что мышление – это экран. Мышление – это не зеркало, это экран. Что же является зеркалом? Желание. Где мы можем увидеть себя конкретно, кто я? В своих желаниях. Мышление ни о чем не говорит. Итак, желания проецируются на экран. Это зеркало. Если вы берете зеркало, что там? Вы видите зайчик. Вы видите зайчик. Это мышление. Желание – это зеркало. Мышление – это экран, на который вы проецируете свои желания. А ощущение – это что такое? Это то чувство, которое в вас возникает, когда вы видите, что вы спроецировали на экран. Итак, в человеке три основные функции срабатывают. У него есть желание, он начинает мыслить, как исполнить это желание, намысливает себе, потом смотрит, и хорошо. Хорошо. Начинает действовать, и что? Все плохо. Это и называется принять свой ум, свои мышления, свои ощущения и свои желания за авторитетство. Вот почему мы исполняем желания, мнения и все остальное кого? Авторитета. Потому что наши желания какие? Материальные. Все. От начала до конца. У нас нету ни одного духовного желания. Потому что духовное желание проистекает только от освобожденной личности. От нас, от самих проистекают только какие желания? Которые мы лихо на экране представляем как какие? Как духовные. Итак, средства и метод мы выбираем духовный. А желание проецируется. Какое? Материальное. Вот это называется пракрита-бхакта. Пракрита-бхакта. У него материальные желания, но он использует ради осуществления этих материальных желаний. Что? Средства и методы. Средства и методы религии. И вот почему говорится, что когда религия приходит в упадок, воцаряется безбожье. То есть никто не выполняет указания, то есть желания Бога. Все используют религию для исполнения каких желаний? Каких еще к тому же? Ладно бы там своих-то. Материальных, телесных, ложных. Ложных желаний. И когда появляется кто-то, кто эти, поскольку это уже спроецировано желаниями, и говорит, так нельзя, вот так. Арджуна от чего страдает? Разве от метода? Разве от средства? А чего он желает? Что он не хочет. А Кришна хочет. И говорит, хорошо, у тебя есть метод, и у тебя есть средства. Ты уже в них достиг совершенства. Теперь посмотрим, что же такое духовная жизнь. Теперь используй этот метод и средства в моих желаниях. И Арджуна не может. Начинает юлить и заворачиваться. Вот что такое проблема. И поэтому в шастрах говорится, различать функции ума – это очень высокий уровень. Надо подняться на уровень интеллекта, который знает. Какие у меня желания? Вот такие. Сейчас я их спроецирую в свое мышление и начинаю так мыслить. Ага, вот если я так сделаю, так это будет все хорошо. Вот. И когда это все выглядит хорошо, то есть фантазии эти все спроецировал, нафантазировал, желание спроецировалось, нафантазировалось – и сразу энтузиазм. Уцахамая. Ложный энтузиазм. Ложный энтузиазм проявился. И человек начинает действовать теми же средствами, теми же методами. Но под чьим руководством? Своего ложного эго. Вот что такое. И поэтому мы видим. Все, и принципы соблюдает человек. И у него там то, и все, и пятое, и десятое. А он не успешен. А этот, у него даже с принципами проблема, и с методами. А его все любят, и Кришна за ним стоит, факт для всех. Почему? Так все легко и просто понять. А этот человек? Нет. Почему? Потому что человек функционально не соображает ничего. И себя мнит ученым. Поэтому вы, дорогие мои, смотрите не на это. Кто как здорово средствами пользуется и методами. А кто послушен. Воле Господа. Вот почему какие-то люди очень удачливые и успешны, даже хотя у них проблема со средствами и с методами, но они очень успешны. И Кришна о них заботится. При любых, здесь говорится, обстоятельствах. Да кто же такой чистый преданный? И здесь говорится, он всегда знает, что Кришна о нем позаботится. Даже если у него будет проблема со средствами, с методами, Кришна всегда у него позаботится. Потому что он не руководствуется чем? Собственными представлениями. И поэтому Прабхупада говорит, это и есть преданный, он предался. А когда вот это все придет в совершенство, это лишь дело времени. И поэтому Кришна, с самого начала уже такого преданного, мы можем наблюдать. Он защищает его. Он каким-то образом, мы можем видеть, а какая-то особая личность. В чем же особенность? В чем же? Он не квалифицирован в методах и в средствах. В средствах и в методах. Но он очень квалифицирован в чем? В желаниях Кришны. Он отбрасывает свои желания. Желания Кришны определяют всю его жизнь. И мы сразу с вами говорили об этой категории, когда Кришна говорит, тот, кто сделал меня своей целью, я всегда сохраняю все, что он имеет, и даю им, что ему не достает. Откуда же у нас столько проблем? Почему кто-то в тамагуне загасился там или что-то еще? Ум. Вся проблема ума. Почему горе-то от ума? Потому что у нас были такие желания, но мы использовали правильные средства и правильные методы. И увидели, но на таких желаниях даже правильные средства и методы, что? Не сработали. Не сработали. Мы получаем иной результат. Какой же? И Кришна говорит, в гуне страсти плоды получаем. Какие же результаты гуны страсти? Жалкие, ничтожные, временные. То есть мы не удовлетворены этими результатами. Они не принесли наслаждения нам, то, которое мы ожидали. Мы так женимся, детей заводим, куда-то идем работать, что угодно. И что, счастье привалило? Почему? Мы же джапу повторяли. А? Вы же повторяете джапу. Чего же у вас, вы такие несчастные? А? Что ж ничего Кришна не дал все равно? И тогда начинается вранье. Это тапасия. Какая тапасия? Тапасия – это отказаться от своих желаний. А размышлять над желаниями кого? Кришны. Вот так называется занять ум. Это означает, ум занимается отбрасыванием своих желаний и принятием желаний авторитета. Ум мыслит не о своих желаниях, как они, а мыслит о том, вот это функция ума, мыслить, как исполнить желания Кришны. И какие ощущения там будут? И Кришна говорит, а ощущение потом. Когда ты исполнишь все это, что я хотел, тогда ты и ощутишь. И поэтому говорится, что преданный, который ощутил нектар со стоп Кришны, уже никогда, никогда не может жить как обычный человек. Даже если он уйдет куда-то, что-то. Но он будет все это сравнивать с этим ощущением. И подумает, нет, выше этого ничего нету. И он всегда днем и ночью мечтает ощутить этот нектар заново. И поэтому его нужно считать садху. Потому что он же четко может различать. И поэтому он точно знает, что ничего слаще этого не существует. Даже если он попытается опять куда-то идти и что-то есть, он скажет, фу. Нет, все-таки все правильно. И он, говорится, с решимостью отдает себя в следующий раз полностью. Самое главное – ощутить этот нектар. Кто же может ощутить этот нектар? Только те люди, которые понимают важность принятия. Вот почему он говорит. Тот, кто осознал важность принятия духовного авторитета, тот и в более безопасном положении оказался для духовного продвижения. Если человек не понимает этих вещей, что его ум будет всегда его обманывать с его желаниями, ощущениями, этим мышлением, я думаю, вот так для меня будет лучше, а ты кто? У тебя вот, а я свой ум. А в уме что? Какое желание? Наслаждать себя. Кого себя? Ум. И поэтому говорится, первая трансформация ложного эго проявляется через ум. Таким образом, человек что-то там болтает, я думаю вот так, я думаю сяк, я думаю вот так, я чувствую, что мне это будет на благо. А ты кто? Я же душа, он говорит. Таким образом, говорили, ничего не показывает еще, что человек осознает себя душой. Он не действует таким образом. А говорится, душа находится в подчинении у Кришны. Вот почему говорится, мы должны определить, кто в большей степени слуга, тот больше и продвинут. Потому что продвинутый человек хочет служить. У него господин, у него нет своих желаний. Его желание, что значит занятый ум? Его желание исполнить желание господина. Его мышление, это он мыслит, как это сделать, задает вопросы. И его ощущение, это то, что ощутил кто? Господин от того, что он сделал. И когда он видит, что господин счастлив, вот в этот момент это счастье также и приходит к нему. Потому что они связаны с господином духовными узами, а не материальными. И поэтому говорится, что аскеза является аскеза ума, тапаси ума. И в Бхагавадгите Кришна объясняет, что такое тапасия чувств, тапасия ума. Объясняет, что это такое. Тапасия. Что сложность-то не действовать по собственной прихоти. И все страдают не от того, что здесь что-то надо таскать, мешки, а что их надо таскать, потому что тот хочет. Вот когда я хочу, я их таскаю. А когда я не хочу, я их не хочу таскать. Хочу, не хочу. И так появляется это. Хочу, не хочу. Не хочухи. И хочухи. Но кто определяет, хочу, не хочу? А? Разум разве определяет? Ложное эго. Ложное эго определяет, хочу, не хочу. А ложное эго от чего определяет? Свободу. Ложное эго хочет быть свободным от каких бы то ни было наставлений, приказаний и указаний. Для ложного эго это тапасия находиться под контролем. Для ложного эго все кричат о свободе, о естественном положении души, свободными от всех этих наставлений и желаний. Когда я хочу, я еще больше мешков перетаскаю. А когда кто-то хочет, нет. Таким образом, желание свободы, желание независимости, быть независимым, выбрать гуру и быть от него независимым. Это Шрила Прабхупада называет гуру-друха. Сбагрить на него карму какую-нибудь там свою, или какой-то почет, связь. Но связь-то духовная должна быть, а не материальная. И вот почему говорится, что думать, что гуру, он как бы такой дурачок, что если мы будем что-то, мы станем, вот мы получаем от него какие-то материальные вещи, это и является чем? Оскорблением. Считать гуру обычной личностью считается чем? Оскорблением. Оскорблением, что он как будто бы хочет нам какого-то семейного счастья. Женимся мы или разведемся? Гуру все вовлекает, чтобы мы получили какое счастье? Духовное. И поэтому, говорится, гуру не должен идти на поводу ученика. Потому что гуру знает, в чем благо, а ученик что? Не знает. И поэтому, если мы думаем, что нам что-то разрешили такое, что противоречит духовному прогрессу, это только нам санкционировали, чтобы мы еще раз разочаровались. И не больше. Не больше вообще. Нам санкционировали, чтобы мы разочаровались в своих ощущениях, в своем мышлении и в итоге в собственных желаниях. И из-за этого, что живое существо не отказалось от своих желаний, а желание откуда исходит? Из ума. Ум каков? Материален. Так что же такое духовное желание? Вот представим, что вот у меня есть желание спать. Желание спать есть по утрам? Есть. А есть другое желание. Желание прогрессировать, а для этого нужно вставать. Итак, два желания. Одно желание спать, другое желание вставать. Одно ради духовного прогресса, а другое ради какого? Тоже ради духовного. А кто отдает себе отчет, что это материально? И почему мы говорим, нету сил, там, начинаем почка, печень, там, ну что-то там, еще там. На что мы указываем? Значит, мы не способны различать. Мы думаем, что желание проистекает из клеток раковых или каких-то еще там больных, из печени желания. Как эта печень может на желание повлиять? Просто когда мы отождествляем себя с печенью, вот тогда она влияет на наши что? Желания. Когда мы не отождествляем себя, тогда как она может повлиять на наши? Как она может повлиять? Итак, что такое влияние? Кто знает, как слово влияние на санскрите означает? Май. Майя. Слово влияние означает майя. И существует два вида влияния только в мире. Одно называется йога-майя, влияние духовной энергии. И есть влияние материальной энергии. Таким образом, живое существо разумом должно дискриминировать. Под какое влияние оно сейчас попадает? Под влияние ложного эго или под влияние Кришны? То есть истинного положения, истинного я, как Кришна говорит. И все это делается через ум. И поэтому он говорит, ум Чанчала изменчивый и непостоянный. Когда он убегает, разумный человек возвращает, ловит свой ум и возвращает его под сень истинного я. И какое там истинное я? Какое желание, значит, он должен культивировать? Которое говорит «спи» или которое говорит «вставай», потому что ты, и, но это тапасия. Что тапасия означает? Беспокойство материальным чувствам и материальному уму. Материальному уму. Но это благоприятно для истинного я. Значит, ты еще его не потерял. Ты его не потерял. А чем ты руководствуешься? Желаниями Кришны. Значит, Кришна для тебя не потерян, и ты не потерян для него. Итак, человек должен различить функции того, что с ним происходит. И насколько он отождествляет себя с материальным телом. Что значит отождествляет? И опять вопрос становится. Не ощущает себя телом? А что означает? И опять функция сознания. Осознавать себя телом грубым, материальным, осознавать себя телом тонким и осознавать себя душой. Опять это не функция ощущения. И не функция чего еще? Мышления. Это лишь функция желания. Опять функция сознания. Что, кто желает? Душа. Но душа обуславливается, и у ней два вида желаний появляются. Материальные желания. Так кто же отождествление, что значит? Осознавание. Таким образом, ощущать-то мы можем себя и в теле. Но что делать? Сознание по-другому может действовать. Итак, ощущения одни. Тапасия что это? Ощущения те же? М? Как это нет? Что, ты жрать не хочешь, когда голодаешь? Те же ощущения? Жрать-то охота? А что не дает жрать? Ну что? Разум. Вот сам разум говорит. Не жри и все. А зачем? Зачем? Это же тело. Ты же всегда жрал. Наоборот, нажрись и все исполнится. И там у тебя дети станут лучше. Жри больше. И так сказать, все поднимутся на райские планеты. Еще иди совокупись, и вообще тогда богатым станешь. Итак, знание, да? Знание. Что такое знание? Это я верю в это, что я там, или это не верю? Знание. И два вида знания есть. Это вера кому-то, просто я верю ему, и поэтому так делаю. Я там в деталях не разбираюсь. Он не говорит, и я делаю. И второй вид. Я разбираюсь в деталях. Я разбираю детали. Почему? Высвобождаются какие-то определенные системы. То есть энергии определенные. Меняется изменение энергии. И Кришна говорит, зачем тебе знать подробно? Ты должен просто убедиться в моем авторитете. И Кришна говорит, зачем знать об этом подробно? Лишь из искры моего великолепия рождаются все эти духовные и материальные миры. Ты пойми, что я авторитет, и нет никого выше меня. Никто равен мне нему. И если я тебе говорю так действовать, тебе только благо придет. Только одно благо. Итак, есть материальное мышление, есть трансцендентальная система. Что такое трансцендентальное? Она не укладывается в рамки нашего понимания. Но для чего нам нужны детали? Для того, чтобы понять, что стоит за ними. Улавливаете? Как мы сравниваем. Если папка может это, можешь представить, что может Бог? Что нам нужно было, чтобы сравнение появилось? Просто такую же, но превосходящую личность. И говорится, великие мудрецы, йоги, гьяни, великие демоны. Для чего их в пример приводят? Для сравнения. А то сравнение без примера этого можно понять, насколько оно могущественно? Нет. Таким образом, трансцендентальные вещи, чтобы к ним приблизиться, нужно сравнение, превосходящее наше, но в материальное превосходство. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, это круче, чем наркотики. Это круче, чем секс. Потому что мы трансцендентальные вещи можем только в превосходстве постигать. В превосходстве. Что уж такое, что даже еще круче, что даже мы сразу говорим, ой, это даже нам не понять. И поэтому мы этому готовы что? Следовать. Итак, в превосходной категории, в превосходной, поэтому говорится, по стопам ачарьев, мы слушаем про Арджуну, про Накулу, то есть они превосходят. Вот почему называются эпосы. Что такое эпос? О героях. В чем же их геройство? Они превосходные личности. Они превосходят во всем нас. И в чем же они превосходят? В богатстве или что? Нет. В своих отношениях с Богом. Если нам нужно вот то, им для того, чтобы защититься, не нужно. И поэтому Хиранья-Кашипу видит это превосходство, эту силу. И здесь Прабхупада говорит, он и спрашивает, ты где? Ты в чем превосходишь, что я тебя хочу убить, ты не умираешь, ты так и не занимаешься ничем. Он тоже сбит с толку, как эти великие ученые. Откуда? Почему за тобой эта сила, а не за мной? Я столько делаю, чтобы эту силу получить, и у меня ее нету. А ты, я смотрю, совершенно не идешь этим путем. Откуда у тебя столько всего? Где ты взял эту силу? Кто источник? Как ты ее получаешь? Для него это что? А как вы думаете, материально прохлада авторитет? Как вы думаете, Шанда Амарка, преподаватели университета, они круче? А? Они доктора наук, все такое. Пятое, десятое. Так вот, мы порой Шанды Амарки, нежели прохлады. А прохлада, он Махаджан, он авторитет духовный, а не Шанда и не Амарка. Авторитет они в Хиранья-Кашипу, кто может в трубках костей душу удерживать. И Прабхупада говорит, преданный не стремится никаким сверхъестественным способностям. Но в нем есть такая сверхъестественная способность, что он думает, если я просто буду делать то, что хочет Кришна, Кришна всегда обо мне позаботится. Потому что если я буду послушен, это и называется, я буду ему предан. Хари Кришна. Прохлада. Ты ведь знаешь, негодяй, что когда я прихожу в гнев, во всех трех мирах содрогаются планеты, и их правители начинают трепетать от страха. Кто же дал тебе такую силу, что ты ничего не боишься, не боясь, дерзаешь нарушать мою волю? Поэтому есть воля родителей, папы с мамой, а есть воля Бога. И когда каждый раз кто-то, вот папа, вот мама, вот там что-то, деда, баба, жена, дети. Я все время на них смотрю и думаю, как они сравнивают волю Бога и волю своих детей. Волю своих жен каких-то там, мужей. Я все время удивляюсь. Это надо быть дебилом полным, чтобы прийти еще об этом говорить вслух. Вот когда вы немножко продвинетесь, вы будете думать, елки, что я делал? Я из себя изображал и в этот же момент сам выказывал, что дебил. Вообще ужас. А уж про свои желания, так вообще молчать. Даже желание мамы с папой делать, это еще круче, чем свои собственные. А желание мамы с папой сравнивать с желаниями Бога, это вообще дебилизм. Просто выше, чем свой дебилизм. Поэтому, в общем-то, разницы нет. Но говорится, что те, кто чье-то желание исполняет, выше тех, кто исполняет только свои. Потому что они, по крайней мере, кто? Служат кому-то там. А эти только себе. Странно. Есть же. желание Бога и есть желание мамы. Ой, это мама позвала. Ой, мама сказал. Я всегда слышу. Я никак не пойму, иногда не могу понять, в чем между нами разница. Вот никак не могу понять. Я вам завидую, у вас такие способности, то, все. Один там этот телефон сотовый, ну, весь распакует, запакует. Другой на компьютерах шевелит, ну, там, вообще, у меня в жизни такого мозга даже нету. Понять, как, какую клавишу нажимать. Этот диссертации пишет, так вообще не знаю, эту диссертацию прочитаешь, сразу в психушку можно уехать. Ну, что ты думаешь, я сумасшедший, если я так не могу, значит, я сумасшедший. Другие вообще такие манерные, да куда же деваться, если в Германии только жить надо. В Рейхстаге. Вы все вроде бы, я смотрю, а иногда вот так на вас смотрю, думаю, ничего понять не могу. Думаю, кто дурачок из нас? Вот реально вижу, ну в чем же ценность всего этого? В чем вы преуспели? Ну в чем эта ценность? Зачем вам это? И я понимаю, зачем. Вы просто не предались. Вы не хотите предаться. Хотите получить, а предаться не хотите. Как та девочка, которая пришла там к этому Деду Морозу, помнишь, да? И она говорит, давай быстрее, скорее служение, давай там, все сделала, все, давай богатство, все. А чем привлеклась-то она? Подарками этими всеми. А, давай, все, все. Сейчас мы тоже будем проповедовать. Все, будет Мерседес, будет слава, будет все. Все нас девки будут любить. Все, мы тоже будем проповедники. Как этот, Читаем Чандра, как Лакшми Нараяна. Все, мы также будем проповедовать. Все, получим то же самое. Ну, что-то совсем другое получается. Что-то странное. В чем между нами различие? Прабхупада в Бхагавад-гите пишет. Каждый может стать преданным. Это не то, что я родился какой-то. Я просто прочитал книжку и понимаю, о чем речь. Там говорится, что и тот, и другой действует идентично, но между ними что? Пропасть. Почему? Вот тот же метод, то же средство. А в чем пропасть? Один говорит, хочет свои желания удовлетворить, все это делая. А другой желание кого? Кришны. Пропасть-то только в этом. Различие только в этом и больше ни в чем. Даже кто-то может в средствах и в методах превосходить. И Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, когда человек преследует корыстную цель, он как Хирани Кашипу, он может такие вещи делать, которые никто в настоящем не сможет повторить. Никто никогда не достигал этого в прошлом, и никто не сможет повторить в будущем. Так в чем разница-то? Не понимают, не соображают, в чем функции. Чего, зачем следует. Поэтому и говорится, что если еще умное лицо, это еще не означает, что это ум, Прабхупада говорит. Хотя лицо – зеркало ума. Но ум проявляется не в этом. Не в этом. Посмотрите, о чем человек скорбит. И чему радуется? И вы поймете, что у него за ум. Вот почему лицо показатель. Что у него на лице, от чего? И от чего? Вот оно, показатель ума. От чего радуется его ум и от чего печалится. Вы можете очень хорошо увидеть, кто перед вами. Как хвост, зеркало ума у собаки. Если он поджимается, так. Если он так вот крутится, это так вот. Если он так вот, ну, так вот. Ну, так же вот ум. Поэтому и говорят, распрямлять хвост собаки бесполезно. Если на таком уровне, так сказать. О чем люди скорбят? Ужас. Так вы можете различить преданного от непреданного, даже если они делают какие вещи? Идентичные. Что значит идентичные? Курят, убивают, бухают, хоть что делают. Вот они в Дхаме точно такие же. им там по барабану. Они вообще, кажется, ничему не следуют вообще. Но чтобы не слышать о Кришне, не ходить в храм и не рискнуть где-то ради Кришны, у них такого даже в уме нету. А по поводу принципов свободы им как-то... И Прабхупада говорит, когда люди на Кришне сконцентрированы, им нахрена эти принципы свободы? И Прабхупада в науке самосознания описывает, что человек как больной, он сравнивает как больного, что люди родились-то в этих дхамах только потому, что что? Все, в момент смерти даже. То есть у них есть определенные отношения уже с Богом. И поэтому они не ачарьи, и они могут ничему не следовать. Потому что человек, у которого нет никаких отношений с Богом, обязательно должен всему следовать. Но когда у него есть отношения с Богом, и Бог просит, чтобы он поднял тех, кто не имеет отношений, он обязан всему следовать только ради примера. Прабхупада это описывает в науке самоосознания. Как больной, пока человек болен, то нельзя, это нельзя, это нельзя. Но когда он здоровый, почему бы? Но если он будет это делать опять таким образом неправильно, то он просто опять заболеет. И все. Но он уже не должен следовать тому, чему должен следовать больной. Но иногда, чтобы вдохновлять больного, здоровому приходится подавать ему что? Пример. Вот и все, Прабхупада это описывает. Но глупцы, которые не знают, что отношения не в этом, они не могут понять, для чего они всему этому следуют. И отношений нет с Богом. И вроде принципы все есть. Значит, преданный. А какой основной принцип? Есть ли у этих людей, развилось ли полное убеждение, что Кришна о них позаботится всегда, если они будут делать то, что хочет он? Нету. Итак, Кришну низводят, до, что преданным служением является что? Долгое, продолжительное, непрерывное и с энтузиазмом поддерживание регулирующих принципов свободы. Что это и есть преданное служение. Но в нектаре преданности Рупа Госвами говорит, это оскорбление. Это не является преданным служением, не есть мясо. Только 9 форм преданного служения есть. Шраванам, киртанам, вишноксмаранам, падасеванам, арчанам, ванданам, дасьям, сакьям, атманиведанам. Преданным служением является кушать прасад. Это одна из форм преданного служения. Даже кушать прасад – это преданное служение. Вот эти люди сюда ходят, они совершают преданное служение. Они вкушают прасад. И делают это неосознанно, из-за голода. Агьята сукрити. И можете посмотреть в нектаре преданности, вот в этой книжке, каковы результаты агьята сукрити. Что это такое и как это происходит. Как мы, люди не знают, что мы будем тратить лакшми на то, чтобы там, поддерживать проповедников сознания Кришны, строить храм сознания Кришны, жертвовать саньяси сознания Кришны. Люди не знают, что мы будем на какие-то их средства, книги выкупать по сознанию Кришны, поддерживать тех, кто их распространяет. Они совершают агьята сукрити. И можно увидеть, почему мы должны собирать пожертвования. А не просто с кого-то взять и все, и балдеть. Думать, на ком бы жениться. Тогда вы можете понять, почему так важно. Хоть сколько у нас денег, продолжать собирать, будто у нас их нету. Да? Что это агьята сукрити? Наша задача занять всех людей. Всех занять людей. И это для этих людей, чьи лакшми занимаются в этом, знают они об этом, понимают, не понимают. Высшее служение им. Это, говорится, сострадание. И говорится, все монахи из сострадания к живым существам выходят собирать пожертвования. Из сострадания к этим живым существам, которые ничего не используют в служении кому? Кришне, Богу. Служение Богу. А служить Богу и поклоняться Богу – это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Поэтому Прабхупада говорил, мирская религиозность или пожертвовать на сознание Кришны – это разные вещи. Индусам жертвовать или бхактам – это разные вещи. Жертвовать христианам или тем, кто воспевает Хари Кришна – это разные вещи. Потому что здесь вы юга-дхарме способствуете, а там чему? Чему? Чала там. Чала. Упа, чала, все. А здесь это юга-дхарма, и поэтому юга-дхарма называется санатана-дхармой. Что такое юга-дхарма и санатана-дхарма? Это тот метод, при котором вы можете санатану культивировать. Поэтому это все разное. А когда ум занят там какими-то мирскими делами, как заработать, как то, вы не позволяете Кришне о себе беспокоиться, потому что вы думаете, нету веры такой, что Кришна обо мне позаботится. При любых обстоятельствах, что бы ни произошло, ошибусь я, единственное, что я всегда хочу сделать так, как хочет Кришна. Может, у меня не получается, но Кришна, поскольку видит в сердце, что ты желаешь так действовать, он говорит, он даже греха не навлекает на себя. Даже попадая в грех, он не навлекает. Потому что я знаю, пребывающее в его сердце, я вижу, что он ради меня на самом деле. И поэтому не беспокоится, что там с детьми, что там с теми, мама, папа. Он мое мнение и мои желания ставит выше всех своих эгоистических связей. И не беспокоится, даже если у него все это пропадет, он даже в таком состоянии. Как вот Шикшаштаки, гопи говорят. Поэтому они самые близкие. Им по барабану, кто там что о них думает, кто что говорит. Дадут им, не дадут. На работе там что будет. Будет там пенсия, не будет. Вы зря смеетесь. Для вас это смешно. Вот это и говорится, как анекдот есть такой. Как говорит, что делать, что делать? Он говорит, ну Кришне предаться. Он говорит, да не, я серьезно. Преданные так между собой общаются. И кто-то говорит, когда вот я, допустим, говорю, я тяжело не трудился. Это чушь. Я имею в виду кармическую работу. Я очень тяжело здесь трудился для Кришны. Но мне было легче. Почему? Потому что меня всегда вдохновляло, что это нужно Кришне. Что он на самом деле стоит того, чтобы для него пыхаться, так сказать. Терпеть там всякие унижения, оскорбления, тяжбы. И это меня всегда вдохновляло. А вы тяжело трудитесь, исполняя свои желания, боясь исполнять желания Кришны. Итак, между нами различие только в одном. В чем? Нет. Какое качество, которое проявляет преданный? Преданного как называют? Это Прабхупада везде говорит, что преданный он кто? Правильно, бесстрашный. Он не боится. Вот в чем разница между мной и вами, многими. Вы боитесь, а я не боюсь. Вот и все. Ты боишься там что-то с мамкой, с папкой, с Катькой там с чем-то, а я нет. Понимаешь? Разница только в этом. И больше ни в чем. И мозги такие же, все, блин, все точно так же. Но вы боитесь, а я не боюсь. И все это реально видели. Вот и все. Вы боитесь там что-то потерять, работу или там домик не построить или что-то. А я не боюсь. Но я боюсь не исполнить какое-то желание своих авторитетов. Вот куда больше боюсь. А вы боитесь. Что у вас там что-то, как там что? И в этом только между нами разница. И все. Если вы будете ковыряться в разных там интеллектуальных образованиях, вы увидите, в итоге наткнетесь только на это. Что то, чего вы боитесь, я не боюсь. И все. В служении. Вы боитесь служить. Вы боитесь, что у вас это не будет, поэтому вам надо куда-то бежать в зал и тренироваться, что-то тратить свое время. Что-то там делать, что-то строить, где-то там дома, там что-то бегать. Вам страшно. Почему? Потому что вы даже не знаете, как это произойдет, если вы этого не сделаете. Вы даже не знаете. А я иду прямо на пролом, даже ошибясь, зная точно на 100%, что Кришна обо мне позаботится. Даже если я совершу самый гнусный поступок, я не буду его скрывать. Потому что я знаю, что точно сам в себе определен, что я предался. Хороший или я преданный, или плохой, правильно, неправильно, это Кришна пусть рассуждает. Но я знаю точно, что я предался. И я не боюсь поэтому. кто там что про меня скажет? Где там меня там 2000 человек обсерут? Или 3000? Или 3 миллиона? Я знаю, что Кришна обо мне побеспокоится всегда. Потому что я не отказываюсь делать то, что обычно он хочет. По сути. А не так, что гирляндочку поправлять, но не делать что. Правильность омовения. И аюрведическая профилактика насморка меня мало интересует. И поэтому в основе своей я всегда стремился зависеть от Кришны. И Прабхупада говорит, тот, кто решил предаться Кришне, он должен зависеть от Кришны. А что значит зависеть? Это не то, что здесь штаны протирать. Зависеть? Значит, служение должно определить все. Тогда я вам объяснял. Работать, не работать, сколько, где вы будете получать, это будет определяться служением вашим. Будете вообще вы что-то получать или не будете? Одежду вам какую дадут, что какое там, сколько денег вам дадут. Куда? И вы ничего не претендуете. Ваше одно желание какое? Служить. Займите меня. Так и говорится, что если надо, будем поститься. Если будем пировать. Но потом увидим, что после такого пира служить тяжело. Значит, пировать будем умеренно. И так далее. И все отрегулируется со временем у человека. Если это определяется его этим желанием прогрессировать духовно. А не прогрессировать семейно. Или как-то там свою старость устроить. Вы глубоко ошибаетесь. Вы будете очень сильно разочарованы. Поэтому Кришна сказал, впереди вас ждут одни страдания и разочарования. Знаете, это определенно. Если у вас такие кисляки сейчас, то я уверен, что через пару лет ваш кисляк будет в 6 раз ширше. Я точно вам говорю, даже не удивляйтесь. Если кто-то меня знает, я всегда говорю. Кто-то говорит, ой, вы определили, вы уже сказали, ой, нафиг сказали, ой, чур-чур меня, чур. Он сказал, значит, все, уже я паду. Тут ко мне один приполз вчера, говорит, ой, вы сказали там, что я паду. Я говорю, а вторую-то половину ты слышал? Он говорит, не-не-не, только это слышал, ой, чур-чур-чур меня, заберите проклятие. Я говорю, какое проклятие, я тебе просто рассказываю. Если ты сук пилишь, я говорю, ты не пили сук, на котором сидишь-то. Ой, чур меня, ой, чур-чур-чур-чур, он пришел. Да, и продолжает пилить. Это все из-за вас, говорит. Вы рассказали, а все тут говорят, что раз вы сказали, значит так и будет. Ну, это глупое живое существо, елки. То есть человек не свободен, он не определяет. Выбора нету. Он даже не знает, что у него есть выбор. Пилить сук или не пилить? Вот таких рабов, каждый хочет быть рабом каким-то. Раб Божий. Я пилю, и не важно, что. А почему туда-то пилишь? А вы меня разверните, так ты сам развернись, в этом сознание-то проявляется. Нет, только кто меня развернет, только тому я благодарен. Ну какая разница? Это вы, так сказать, грубо разворачивать вас можно, а тонко-то вы не развернулись. Что вы не осознаете, почему не надо пилить. А это сознание Кришны. Человек осознавать должен это. И принимать решение сам. Пилить ему или не пилить. С этой стороны или с той стороны. Ну же с той стороны пилить удобней. Служение не бывает по собственной прихоти. Ну сколько раз вам говорил, нет такого в природе. Это специально так сказали, чтобы понять, чтобы дурачок какой-то сказал, а как это служение по собственной прихоти? Вот представь, ты мне служишь, я тебе говорю, ну-ка, Илюха, там, иди-ка принеси мне это. А ты раз и спать лег. Это служение, что ли, по собственной прихоти или что? Так что за термин служение по собственной? И Прабхупада вводит, чтобы человек просто однозначно понял. Так это тогда и не служение. Он говорит, вот и я и говорю. А поскольку люди тиканутые, они что-то делают такое, говорят, мы сделаем с вами, для вас. А мне этого не надо. А вот все равно бери. Мы для тебя это сделали. Вот почему это, что они тиканутые. Как это может быть служение по собственной прихоти? Вот ты задумайся только. Так вот именно, никак это. Это пука или что там такое-то? Это вообще какое-то... Вот что значит служение по собственной прихоти, я не знаю. Дай-ка я тебе в морду дам, послужу тебе. А мне не надо. Нет, на! Это мое служение тебе. Что значит служение по собственной прихоти? О! Вот здесь выбор. И вот Кришна говорит, будешь вот так делать, то, а вот так будешь, то. Он говорит, ой, чур меня, уже предсказал. Значит, ты уже выбор сделал. Что, ой, елки, я-то хотел по-своему действовать, а он предсказал, что у меня ждут одни проблемы. Но он сказал, если будешь действовать, а он говорит, ой, чур-чур, уже заколдовал все. Потому что как ты делать не хочу. Чур-чур-чур, все, раз так сказал, значит, все. Ну, что тут не понять, такие элементарные вещи. Ты в компьютере разбираешься? Я вообще там запутываюсь. Эти... Куда давить, что делать? А такие элементарные вещи не понять не можете. Вот видите, что такое образование? Какая форма? Если ты хочешь служить, слуга подразумевает наличие кого? Я вот сказал, будь бухгалтером. Где она теперь бухгалтер? Кому она служит? Она не слуга, но она будет говорить, что служит мне. Если кто-то мне служит, я это в первую очередь знаю. Улавливаешь, да? Потому что то, что они мне служат, знают все. А я знаю, что только несколько. Да кто же мне служит? О, видишь, как просто. А думают, что служит сколько? И Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что совершают преданное служение. И что обладают сознанием Кришны. Но они вообще не принимают Кришну в сердце. Что значит в сердце? Желание удовлетворить. И как? Что если куда-то в другое, значит там будет корысть. А в сердце то, что мы делаем, там нету чего. Корысть. В сердцах-то мы не корыстные люди. Радость доставить. А я тебе всегда говорю, Илюха, ты говоришь, только вот это. Ну хорошо, давай делай это. Хотя мне это не нужно, но делай. Потому что мне надо, чтобы ты это делал под моим руководством. Потому что сначала ты не будешь на первом этаже играть. Потом ты скажешь, что ж меня все-таки выкидывают. Я скажу, ну, чтобы не выкидывали, не обманывай хотя бы в половину, не обманывай. Играй, но не обманывай в половину. Ты скажешь, ну все равно в пятак бьют, то теперь уже не выкидывают, но иногда, так сказать, по башке дают. Тогда одного обманывай, самого слабого. Ты начнешь с самого слабого, потом скажешь, ну совесть мучает, что его толку обманывать, не выигрыш, и дышал, он обижается. Вообще никого не обманут, тогда нафига играть? И тебе скажешь, ну зачем играть тогда, правда? Займись делом. А? Все же постепенно, ты что думаешь, нам сразу все запретить возможно? Это только дурачок так думает. Все, я тебе запрещаю, все, ничего не делай. Да ты что, у него там столько секретных всяких появится мест. Как вы запретите? Вы же видите, вкус у него такой. Как вы запретите это? Дай мне обед вот перед костром. Да для него костер, да я перед костром даже нассать туда можно, елки. Он вообще тупой, блин, иду перед костром, да хоть перед кем пообещаю, елки. Только отстань. Понимаешь? Что, неужели вы думаете, что человек такой вообще-то, вы ему перед костром что-то сказали, он костер, что ли, он, я не знаю. Это какой он какой должен быть огнепоклонник, чтобы костер бояться обмануть? Или вот перед божеством, перед гуру. Гуру где-то в Америке живет, божества непонятно кто такие. И, да и эти пошли они нафиг, тут сидят свидетели. Понимаете, да? Человек хоть что бы не пообещал в этом состоянии. Вы что, уверены, что он такой? Вы для него священные атрибуты жизни? А? Вы что, шутите? Это уж какая личность должна быть, что она понимает, что огонь. Это Кришна, Бог. И что Бога обманывать нельзя. Ленина легче не обманывать. Что вам с детства вдолбили. А когда вам 30 лет вдалбливали одно, и вы тут за 6 месяцев предались, и уже перед костром говорите, я все уже, это не надо, то не надо. Все, я чувствую. Да кто там? Ну, огонь. Вода, медные трубы. И что? Ничего. Божества вас никогда обманывать не буду. Так вы ребенка лучше не обманете, чем божество. Лучше божеству лапшу навешаете, а ребенку-то. Видите, поэтому не надо думать, что гуру он такой тоже, так сказать, в оазисе своей глупости где-то там в тени лежит. И думает, что вы там костру что-то обещаете, и сейчас это банан туда кинули, и все, значит, уже. Да нет, еще сколько будет, пока это на самом деле не станет чем. Цены не проявится, что это на самом деле выше папы с мамой. Выше деды, бабы, выше внучки, жучки, выше, так сказать, детей. Когда вот это проявится, тогда вы будете думать, ой-ой-ой, нет, я пошел делать костру, чем туда. Там у вас огонь пищеварения, а здесь огонь жертвоприношения. Здесь я вас кормлю, у вас только, так сказать, поднимается уртхварета. А там я, так сказать, поливаю, так сказать, наоборот, тухнет. Так что же гасить-то? Разум должен быть у человека. А разум мыслит только тогда такими категориями, когда вы полностью зафиксированы. Тогда вы становитесь успешными в этом деле. Если я погружусь полностью в компьютер, неужели вот кто меня знает? Вы что думаете, я что? Я буду не менее успешен в компьютере, чем в преданном служении. Мне только надо во что-то погрузиться с головой. Я, если уж погружаюсь, то с башкой. А если я что-то не умею, там, по-английски плохо разговариваю или по-французски, это потому что я как бы в этом особой ценности никогда не видел. Знаете, думаю, что? Ерунда какая-то. В эту бухгалтерию погрузиться. Зачем? Но если я во что-то погружусь, неужели ты думаешь, что я, так сказать, не соображать буду? Поэтому со мной так трудно меня обучать. Почему? Я туда не переключаюсь, потому что для меня это не так важно. А ты ходишь мне все время, говоришь, ну когда ты будешь это делать, поросенок? Я говорю, ну ты подожди. Вот мы преуспеваем в том, что для нашей жизни мы считаем, что самое ценное и важное. Вот там мы преуспеваем. И вот вы преуспеваете в этой всей муре. Куда диссертацию там записать? Да даже посмотришь, я думаю, у меня никогда в жизни бы не хватило мозга. Потому что мой мозг занят другим. Понимаете? Чем вот эти вот словеса перебирать? Какую-то элементарную глупость, так сказать, так преподнести что-то. Маркетинг. Кто придумал маркетинг? Ученые. Чтобы преподнести, что человек произошел от обезьяны, что полная чушь. Так это все облепить. Что все говорят, точно? Вот так же и берут ту же самую колбасу. Так ее продают, что все думают, точно нектар. Точно амрита, точно слезы монаха. Ну, видели, да? Бутылка. Слезы монаха. Так что давайте. Неужели вы так? Серьезно? Вы так, вам так страшно? Вам так страшно? Поэтому мают от ножками затопает, если сразу бегут. Не бойтесь. Что вы там теряете? А то, что вы приобретаете, если не боитесь. О-о-о. Как этот, кто там, Цицерон писал? Что когда человек завоевывает мир, ему рукоплещет восторженная толпа, обожаемо рукоплещет восторженная толпа. А как это воин завоевывает весь мир. А когда воин достойно, возвышенно принимает смерть в одиночестве, ему рукоплещут боги. И кто каких аплодисментов хочет, сам должен выбрать. Поэтому, говорится, он сидел там где-то, сидел где-то один там, и вдруг лепестки на него стали сыпать. С небес били в барабаны, мы читаем, да, Турова-то, и лепестки стали сыпать. А люди даже не знали, никто не аплодирует за людей. Вот и каждый, так сказать, по своей дешевизне, он, так сказать, выбирает, кому там, кого удовлетворить. Дети были так в восторге от моих там, как, или вот кто там был в восторге? Какие авторитеты? Кто для нас авторитеты? А авторитетов мы выбираем в соответствии со своими представлениями. Пожалуйста, вопрос. Не надо бояться. Кришна не настолько страшен, как мы сами. Есть вопрос? Так ты понял, да? Что служить по собственной прихоти кому-то тем более очень странно. Я всю жизнь делал то, что вам не надо. Выбор определяется клеши. Клеши определяют наш выбор. А клеши уничтожаются воспеванием Хари Кришна мантры, которую мы получаем по цепи ученической преемственности. Это первый росток, первый листочек бхакти, клеши. И поскольку мы видим, что человек неправильный выбор делает, мы можем говорить о его воспевании. Вот и все. Что он там где-то вечером, когда спать хочет, начинает воспевать там. Ему говоришь садхану. Люди вообще настолько отупели, что они даже не понимают, что такое садхана. Они думают, много или мало, там рано или поздно. А садхана — это то, что вам помогает, что делать? Лучше воспевать и служить. И кому служить-то? Владимиру Владимировичу? Или кому-то? Дочке? Сыну? Кому лучше служить-то вы хотите? Своим идеям? А? Кому лучше-то служить хотите? Когда вы служите, Кришна уже определил всю вашу жизнь. Хозяин определяет всю жизнь вашу. Что вы получите, где, когда. Пока вы служите, все известно уже. И когда вы не служите, тогда определяет все ваша карма. Вот и все. А когда вы служите, определяет все лично Кришна. А когда вы не служите Кришне, тогда все определит ваша карма. А что такое служение? Не свою, а чью? А кто господин? Ну, так кто-то лучше в тебя по компьютерам и там. Папка там, может, лучше тебя, мамка. Ну, вот сами люди выбирают эту цель. Кому служить? Бабе цветы, детям мороженое. И не перепутай, Кутузов. Мы всегда выбираем это. А то, что кто-то там в Дхаме ездит, кто-то у кого-то там Дхоти очень красивая, это вообще, вот честно говорю, это особой роли не играет. По крайней мере, для тех, кто решил назад к Богу возвратиться. А для тех, кто решил тут авторитетами оставаться, там круто, так сказать, выглядеть, ну, тогда понятно. Это все необходимо для уважения окружающей среды. А для служения это не так важно. Некоторые в средства не верят, некоторые не верят в метод. А что толку-то, если вы верите в средства и в метод? Ну, тогда человек начинает действовать. И что? Ну, видно, что он что-то хочет, но он верит в этот метод, он так действует. Да. Есть, метод и средства. Можно в средства верить. Можно верить в метод. Вот Бхактивинода Тхакур в Нама Чинтамани, где он описывает Харидас Тхакура, как он преподносит. Он говорит, что сначала для преданного, что такое неофит? Для него святое имя – это средство. Для исполнения каких желаний? Ну, естественно. Потом это для него метод. Это значит, что он начинает уделять внимание. Но опять для каких же целей? Те же самые. И только потом это может проявиться как цель. Только потом. А может не проявиться как цель? Может, конечно. Может. А что значит неправильно? Как ты думаешь? Если человек целью это ставит, может Кришна регулировать метод и средства? А если человек только как средство и метод воспринимает, но цели это и не преследует? И не хочет. Вот Прабхупада говорит, очень много есть разных апа-сампрадай, которые тоже поют Хари Кришна мантру. Но это апа-сампрадай. Тоже кричат Радхи Кришна, Нитая Гоура, Радхи Шьям, Хари Кришна, Хари Рам. А это тоже все святые имена. Баула секта, вот они так поют. Нам помогает, чтобы хотя бы подсознательно слышали, что этот подсознательно слышали, но это слишком, это круто. Нет, в смысле. Это круто, если бы наш метод на этом строился. На подсознательном ощущении. Это круто было бы. Здесь экстрасенсы одни бы сидели. И все бы передрались еще между собой. Ну, подсознательно. У нас там подсознательно вообще ужас, что творится. Ну, я понял. Мы хотя бы знаем, что это удовлетворяет Кришну. А откуда мы знаем? Мы же все знаем, что это удовлетворяет Кришну. Но мы не верим еще. Что... Как не верим? Мы все верим, другим объясняем. Почему они, видишь ли, не верят? Вот Оля не верит, вот почему-то я Оле толдоню, Оля не верит. А это моя маленькая дочка вообще ничего не соображает. Вот как жить, блин, Лакшмираяна? Директор моей фирмы не верит, и все, падла. Я ему и так, но кто не верит-то? Вот так получается, когда мы идем через болото, мы как бы наступаем, но осторожно, так, как бы, потому что мы еще не уверены, вдруг правда, вот он не в то место наступает. Но, то есть, ну и пожалуйста, пожалуйста, в чем проблема-то? И вот эта вера, она... В чем проблема? В проводнике или в ком? Надо найти тогда проводника, которому вы верите. То всю жизнь будете в болоте там стоять и ощупывать кругом все. А кто знает, а вдруг я наступлю, а тут это... Нет, а вот туда... Ну-ка ты наступи, этот наступил, прошел. Ты наступил, провалился. Ничего понять не можешь. Туда же наступил и провалился. А? Почему? Не думаешь там? Как не думаешь? Думаю все. Сейчас наступлю туда же и не провалюсь. Наступаешь и проваливаешься. Почему? Почему? Туда же наступает человек. Ну, можно полностью уже все скопировать, а результат будет другой. Почему? Вот почему, допустим, есть люди, вот они перерисовывают там и Джоконду, и то все. Один в один, сантиметр, миллиметр, микрометр, даже компьютер. Уже перерисовал Джоконду миллион раз. Компьютер. То есть точнее компьютера вряд ли что-то может перерисовать человеческая рука. А все равно это не стоит нисколько. Вообще. Ну, то за бумагу. И за электроэнергию, за краску там высчитывают. Ну, плюс этому там. Ну, и сколько там стоит это все? Ну, 10 рублей. Ну, это копия-то какая? Ну, вообще идеальная. Один в один. Ну, все один в один вот. Ну так же и тут человек вот все точно так же делает, копирует идеально, а жизнь не работает. Все равно он не Леонардо да Винчи. И там загадочная так же, она улыбка у ней. Какая-то реклама была, она так как улыбнется, у нее такие зубы корявые. Помните? Джоконду. А художник с чем связан? С Джоконды. Так вот, я еще раз говорю, что каждый раз сомневаться, что вы не туда наступаете, как Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этом, ни в том мире. Надо устранить сомнения. Для этого нужно задавать вопросы, то, сё, пятое, десятое. Сомнения, а не высказывать, что вот у меня, мы же хотим устранить сомнения, а не высказать их в противовес. И Прабхупада говорит, смирение, это когда вы говорите то, чтобы хотели, чтобы вас разбили. А несмирение – это когда вы говорите то, чтобы не принять то, что вам говорят. Отговорки, так называемые. Ой, у меня то, у меня это, я там болею. Но болеет ум. Ум болеет. Больные умом. Вот видели психи? У них ничего, ни печень не болит, а они психи. Чего быть? Лучше больным и нормальным, чем психом и здоровым. А? Что страшнее в жизни? Конечно. Значит, вы врете, что у вас все от печени или там от селезенки. Врете? Все у вас от тонкой психики. Проблемы. Это адхьятма. Проблемы ума у вас. Потому что печень, тут и многие и печенью страдают, и легкими, и чем только не болеют. И все равно делают. Вы сами расслабляетесь. Лень. Что такое проявление низших гун? Вот как вы думаете, откуда лень? Почему говорится лень? Иллюзия, забвение, безумие. Почему говорится так? Вот вы все ощущали, нет, лень когда-нибудь? Но почему? Вот в чем-то в другом же не лень, а вот в этом лень. Почему? Что значит не для себя? Для себя кого? Не для себя. Так вот, подумайте как-нибудь на досуге, что такое лень и как она проявляется. И почему, когда человек ленится, возникает тысячи разных у него отговорок. Сердце, почка, там что-то еще, там дочка, куча. Лень когда ему. И откуда лень? Вот что, разум там из мне, это мне не надо, там или что-то еще. Что за лень-то? Вот откуда она? И почему это называется невежеством? Чего? Еще новая фраза какая-то умная. А ты обдумал ее? Вот сам себе скажи. Сам себя спроси, что такое лень? И ты себе ответишь, установление контроля. Это что означает? Лень – это установление контроля? А что лень делать? Так что такое лень? И вот. Лень – это когда ты расслабляешься. Да? А когда ты все время такой, это не лень. Ну, когда ты как бы собран, ты же не можешь как бы попасть под лень или... Собран. Сгруппироваться. Так что такое лень-то? Собран, не собран? Конечно. Не видит смысла. Вот в чем суть. Правильно. Молодец. О, правильно погладила. За меня. Моя рука тебя погладила. Он не видит в этом смысла. Вот почему говорится, безумие, иллюзия, означает его иллюзия так покрыла, что он этого что? Не видит, что это для него нужно, важно. И поэтому проявляется лень. Абсолютно правильно. Абсолютно. Так шастры и говорят, что человек, не зная своего блага, покрывается ленью. И мучаем это. И поэтому это называется невежество. Что такое невежество? Неведение, не знание. Все так просто. И поэтому по отношению к тому, что он не знает, что ему принесет благо, он к этому проявляет что? Лень. А иллюзия в чем? Что он не проявляет лень к тому, что причиняет ему что? Беспокойство наоборот причинит. Вот и все. Не понимает своего блага. Лень и все. Не ведает. То есть невежество. Поэтому и говорится невежество. И поэтому человек очень оптимистичен в какой-то глупости и очень ленив в каких-то важных вопросах. Таким образом, лень – это не постоянная категория. А какая? Меняющаяся. По отношению к чему? К ценностям, к тому знанию, к тем вот восприятию всего. Невежественный человек. Почему говорится, что шудры всегда ленивые? А? Всегда ленивые. Они не знают блага какого-то, высшего чего-то там. И вот поэтому у нас преданные где-то в коптерках лежат, там в этих в офисах сидят. Они ленятся. Они думают, что вот это им благо что? Не принесет. Если я буду носить мешки, там что-то кому-то подчиняться, это мне благо не принесет. И они ощущают эту лень. То есть она чувствуется. Это же ощущение. И вот мы говорили, ощущение – это проекция чего? Желание. Желание. Желание, оно проецируется на экран. Мышление появляется. Такой тип мышления. И мышление дает такое ощущение. Все. И какое ощущение? Лень, неохота. Представь тебе сейчас сказать. Иди, Илюха, там спустись на первый этаж, там получи 50 тысяч долларов. И ты скажешь, да что-то неохота, лень. А тебе скажут, Ну-ка, Илюха, иди-ка там 50 мешков надо разгрузить на Food for Life. Почему? Равные силы затраты? Нет, давай тогда. 50 мешков разгрузишь, 50 тысяч получишь. 50 мешков разрушишь, получишь гирлянду от божества. Где лень проявится? Я говорю, лень где проявится? Сразу же. Лень? Или просто неохота, или что? Вот видите, как все просто. Вот она, гуна невежества поэтому называется. Невежество проявится. А невежество, значит, всегда связано с чем? С отсутствием знания по поводу этой деятельности, к чему она приводит, зачем это надо делать и так далее. Все очень просто. Поэтому они садхане не следуют, потому что они ничего не знают о ней. И поэтому не могут победить ни свой ум, ничего. Они будут продолжать хавать, постоянно читать по ночам джапу и все остальное. И будут все время приходить к вам и жаловаться на жизнь. Все время. Потому что они не понимают, что такое садхана. Не будет человек. И садхана, она где? Не в теле. А где она? В уме. В уме. Я вам рассказывал, как за 12 лет здесь пребывая, 8 лет я ни разу в жизни, вот за 8 лет в своей жизни в Харе Кришне, я ни разу не видел ни одного кармического сна. А сны вижу каждый день. Кармические? Ну, где там пил, гулял, там что-то. Ну, обычной жизнью жил, вот как непреданным словом. Все сны были связаны с преданным. Где-то я проповедовал, где-то там пел киртаны, посещал святые места, какие-то события Бхагаватам разворачивались, то есть все. То есть все время впечатление это сохранялось. 8 лет ни одного сна кармического. Ни одного, никаких там женщин, ничего. Потом через 8 лет начались сны. Кого-то мясо там мне предлагают, то предлагают, все предлагают, где-то там пьянки какие-то, гулянки, то, все, 5-10. И я вот-вот на грань выхожу, что сейчас, и вдруг вспоминаю, что я преданный, и в ужасе просыпаюсь весь в поту. Во сне так происходит. Вспомни, что я преданный, или не вспомни. Все. А к чему я это рассказал? Да я сколько угодно мог спать. Потому что между тем, что я делаю наяву и во сне, что? Не было никакой разницы. Вообще. У меня даже эти грани стирались. Я просыпался, и у меня было такое впечатление, что я откуда-то с проповеди вернулся. Все так же. Вот как человек просыпается, и у него все эти ощущения сна остаются долгое время. И надо какой-то кошмарный сон увидеть всю неделю. Так я под воздействием своего сна всю неделю служил, тоже продолжал делать. Ни разу не видел такого сна. Ни одного. То есть у меня сны были чище жизни, чем наяву. То есть я в преданном служении себя вел менее как преданный, чем во сне. Я наяву был меньше занят внутренне, чем во сне. И я как бы все время думал, как же так, вот интересно. Я там какие-то киртаны в Казанском соборе пел, да всякой ерундой занимался. Ну, в смысле, как ерундой? То есть, наяву этого не происходило. Какие-то тысячи людей, я их там рассказывал о славе святого имени и так далее. Я все время проповедовал, все время служил. Все время мы что-то, какие-то книги распространяли. Вот 8 лет такого состояния было во сне. Ни разу ни одного, что где-то я там пришел, чего-то наелся, говорю там, Вася, ты купил машину или нет там? Даже во сне такого не было. А я каждый день сны вижу и продолжаю видеть. Тонкое тело так было настроено, ты представляешь? А сейчас, хотя тонкое тело так же настроено, другие виды уже. Там неконтролируемая вещь была. А теперь во сне что? Контроль, да, контроль. То есть во сне контроль происходит. То есть я во сне должен точно помнить, что я преданный. Там я был занят, а теперь все время выбирать. Или так поступить, или не поступить. Всегда есть везде, наяву, во сне, и все есть. И этот процесс мной никак не регулировался. То есть я как бы специально так не пытался сконцентрироваться. Да, я. Цель такая была мощная. А сейчас она, что думаешь, исчезла, что ли? Нет. Просто пришли очень много разных вещей пришло. Соблазнов разных, туда-сюда, где надо постоянно, постоянно контролировать себя и в уме, и наяву. Понимаешь, да? В уме и наяву. Контроль. Почему? Вы сравниваете. Можно быть только преданным во сне, а наяву не быть. Это хорошо? Так вот именно. Так вот нужно было все это сочетать. Это всегда выбор. Это выбор, выбор. Обучение выбором. Что мы выбираем? Иллюзию, так сказать, преданности или самопреданность? Порой даже вставать не хотелось, потому что ты во сне круче преданный, чем наяву. Такое сильное желание следовать к цели из понимания. Ой, ёлкиндры. Ну ты на компьютере рассчитай все это и примени в жизни. Ну что значит из понимания или из того? Из осознания. Все это выходит из осознания. Осознать важность человеческой формы жизни, говорится. Из осознания это проистекает. Как Прабхупада говорит, начальный этап, почему я страдаю? Ты страдаешь? Или нет? Или уже свыкся, уже все? Не понимаешь даже этого. Ну вот в этом-то вся и проблема. Нету четкого понимания, что ты страдаешь. Как черви, у них нет четкого понимания. У глистов, что они в дерьме. Нету четкого понимания. И все. Почему? Потому что это их еда, их среда, родина. И там ползают. И кто-то говорит, вы что, не осознаете? Они говорят, ты вообще отстань. Ты что, елки? Давай к нам. А это от чего зависит? Вот представь, если все в дерьме ползали бы. Библию открываешь, там Христос в дерьме ползает, там Бхагавад-гиту, Арджуна в дерьме ползает. Бухает, курит, там туда-сюда, все. Все точно так же. Ты бы смог сравнить что-то? Так вот именно. Ты должен видеть что-то, что есть, кто не в дерьме ползает, и что это лучше и преимущественно. Да? А если ты сидишь и только общаешься с теми, кто в дерьме ползает, как же ты поймешь, что кто-то где-то не ползает в дерьме? Нужно же реально видеть это, хотя бы слышать об этом, хотя бы прочитать об этом, что не все в дерьме ползали. Отнюдь. Понимаешь, да? И оказалось, что в дерьмо-то заползли сами, которые что-то там разогнули, так сказать, пальцы. Понимаешь? И так дальше ты начинаешь постигать это. Потом говоришь, ну я не верю в это. Тогда видишь человека, который в дерьме не ползает. И говоришь, а чего вы не ползаете в дерьме? Там же наша родина. Он говорит, нет, это твоя родина. У меня другое. Я, так сказать, в яблоках в основном, в арбузах, в сливах, в апельсинах. Понимаешь? То есть всегда спрашивают, а ты тогда спрашиваешь у тех, кто в дерьме, а мы почему не там? И они там начинают тебе о патриотизме говорить, о чем-то еще. О том, что тут наши дети, тут наша родина, тут все мы в дерьме сдохли, тут наше кладбище в дерьме, как же ты с этого дерьма уйдешь, что? И так далее. Тут целая идеология появляется. Материальная идеология. Конечно, что-то. И когда он пойдет, там арбуз поест и скажет, елки, что ж мы-то едим? И он приходит, начинает им говорить, там сразу все авторитеты дерьма, так сказать, сразу раз вылазит. Типа, ты что тут народ будоражишь, блин? Понимаешь, да? Туда-сюда. Потому что они теряют руководство, как говорит Борька, контроль теряют. Да. Мы-то, кстати, уже по парампоре дерьмоеды. и так далее. И все начинается. Это общение же. Общение. А можно под руководством Кришны своим путем идти? Ну-ка. Можно под руководством Кришны идти своим путем? Ну, как думаешь? Вот я говорю, можно ли служить Кришне под своим собственным руководством? А думать так можно? Ну вот видите. Что все я делаю для вас. Но спросите меня, хотел ли я, чтобы вы так вот действовали? Нет. Тогда вы начинаете говорить, я просто не мог. Кришна же говорил, не можешь это, делай это. А не мог что? Не хотел. Значит, нужно было делать то, что развило бы это желание. Поэтому так, в жизни люди что-то делают, и все у них такое, все ради Бога у них, ради народа, ради там чего-то. И вожделение не дает действовать. Есть вопрос? Шримад Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шрила Прабхупада Киджай.